Глава пятая. «Как там с пробками?» — поинтересовалась Кастро, когда Марин приехала в ее небольшой офис во Фримонте. Она никогда не спрашивала Марин о делах или самочувствии. Это и так было ясно. Детектив, видимо, сама только что приехала. Еще даже не сняла куртку. «На мосту постояла, но не слишком долго», — ответила Марин, заметив также, что с ее посещения офиса в прошлом месяце обстановка несколько изменилась. Маленький аквариум, раньше стоявший на нижней полке книжного шкафа у стены, сейчас переместился на угол письменного стола, где Марин могла отлично видеть его. В аквариуме жила всего одна рыбка. У нее был большой ярко-красный хвост, и Марин с любопытством наблюдала за ее передвижениями, пока Кастро включала компьютер. Они встречались раза два в месяц. Хотя, по правде говоря, все вопросы, решаемые на этих встречах, можно было бы разрулить по телефону или электронной почте. Тем не менее, Кастро очевидно понимала, что общение лицом к лицу с матерью пропавшего ребенка необходимо для благополучия самой матери. И на таких личных встречах она говорила с Марин терпеливо и открыто. А по мнению самой Марин, встречи с частным детективом помогали ей лучше, чем сеансы психотерапии. «Спасибо, что смогли так быстро приехать». Кастро поставила перед ней бутылочку воды. Обычно она предлагала кофе, но сегодня все, казалось, происходило по-новому. «Естественно». Марин вглядывалась в лицо детектива, пытаясь прочесть хоть какой-то намек на то, что сейчас ей предстоит услышать ужасные новости. Но выражение лица Кастро оставалось практически непроницаемым. Разве что появилось легкое смущение. «Итак...» Кастро помедлила. «Новости не касаются Себастьяна». Марин осознала, что до сих пор сидела, затаив дыхание, только теперь, когда вздохнула с облегчением. «Ох, слава богу!» Взяв бутылочку воды, она отвинтила крышку и сделала большой глоток. «Простите, лоб детектива прорезали легкие морщины. Мне не хотелось пугать вас. Наверное, следовало сразу написать об этом в письме». «Все в порядке». На самом деле Марин сильно испугалась, но сейчас испытывала лишь облегчение. О чем же тогда пойдет речь? «В общем...» Кастро вновь нерешительно помедлила. И хотя Марин больше не беспокоилась, она не представляла, что могло вызвать такое смущение детектива. В конце концов, раньше эта женщина работала в полиции. «Похоже, что ваш муж с кем-то встречается». «Что-что?» Марин глотнула воды, пристально глядя на свою собеседницу и не вполне понимая сказанное. «Что вы имеете в виду?» «Я не знаю, конечно, как у вас двоих дела, но в последний раз, когда мы разговаривали, вы не упомянули о разводе». «Так мы и не думали разводиться. Тогда мне очень жаль, но придется сообщить вам, что у вашего мужа роман». Марин недоверчиво прищурилась. Она слышала слова, сказанные детективом, и не нуждалась в их повторении, хотя, возможно, предпочла бы, чтобы Кастро выбрала менее значимое существительное. Они немного помолчали. Марин, казалось, ждала продолжения, но его не последовало. «О каком романе, черт возьми, говорит эта женщина? Не по этой же причине она вызвала ее сегодня. Ведь ее наняли искать ребенка. Словно прочитав ее мысли, Кастро вывела что-то на экран своего компьютера и развернула его к Марин. Та увидела отличную цветную фотографию Дерека с какой-то девицей. Марин разглядывала снимок с открытым ртом. Ее мозг, очевидно, стремился к отдельному восприятию всех представленных ей деталей. Общий план не укладывался в сознании. Волосы, одежда, лица, руки, дерево, тротуар, обувь, улыбки, возраст, этнические особенности. Женщина рядом с Дереком немного напоминала Оливию Манн. Оливия Манн, 1980 год рождения. Американская актриса, модель, телеведущая и писательница. Но эта особа определенно моложе. Марин дала бы ей лет 25. Внезапно ее сознание озарилось искрой узнавания. Что-то знакомое привиделось ей в форме подбородка и разрезе глаз. Но потом Марин прищурилась, и ощущение дежавю исчезло. Перед ней вновь маячила незнакомка. Под руку с ее мужем. Кастра щелкнула мышкой, и фотография сменилась другой, сделанной в тот же день, вероятно, через минуту-другую. Теперь незнакомка целовала ее мужа. Страстно. На улице. Средь бела дня. Их сфотографировали вчера днем в Портленде. Частный детектив отлично знала, как сообщать плохие новости. Тон ее голоса был выразителен и благожелательно нейтрален. Она могла бы стать ведущей на местной новостной станции, зачитывать там тексты в стиле суфлера, рассказывая зрителям о каком-то происшедшем в мире разрушительном событии, прежде чем предоставить очередное слово ведущим новостей спорта и прогноза погоды. «Мне прислал их мой информатор. Жаль, что вам пришлось узнать об этом от меня». Так Дерек отправился не просто по делам. Он уехал по делам со своей любовницей. Вот первое пришедшее на ум слово. Подружка, возлюбленная, похитительница мужей и шлюха тоже приходили на ум. Но по какой-то причине более уместным показалось именно слово «любовница». По ощущениям, оно звучало более отвратительно и чертовски скандально. «Ну а чего же ты ожидала?» — прошептал в ее голове тихий голос. И Марин мысленно прихлопнула его, как зудящую муху. Однако голосок не затих. Он продолжал зудеть, и зуд этот становился все громче и назойливее. Если она не возьмет себя в руки, то у нее случится приступ паники прямо здесь, в офисе частного детектива. Кастра с беспокойством наблюдала за ней. «С вами все в порядке?» Марин, похоже, онемела. Она смогла лишь кивнуть, закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов сквозь стиснутые зубы. Ее вспотевшие руки обхватили мягкие подлокотники кресла, в то время как часть ее мозга усиленно оценивала ситуацию. По логике она понимала, что ей ничего не грозит. Сердце не раскололось надвое, белый свет не померк, стены комнаты не раздавили ее. Как бывший полицейский, Кастра наверняка знала, что такое реанимация, если до такого дойдет. Как бы то ни было, сегодня Марин умирать не собиралась. У нее в сумочке лежали таблетки Ксанакс. Но она сочла ниже своего достоинства принимать их сейчас. Не хотелось, чтобы кто-нибудь знал, что удерживаться на плаву ей помогали успокоительные. Медленно сделала еще пару глубоких вдохов. И вскоре сердечный ритм замедлился, возвращаясь к норме. Она открыла глаза. Ее взгляд медленно сфокусировался на лице детектива. «Вот сукин сын». Потянувшись за бутылкой воды, она спросила. «Он и сейчас с ней?» «Вообще-то сейчас они не вместе». Кастро умудрилась придать своему голосу оттенки мягкости и профессионализма. Вчерашний день они провели вместе, а рано утром она села в Портленде на поезд. Я проверила ее страницу в Инстаграме. Там упоминалось о каких-то сегодняшних занятиях. Здесь и далее. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Портленд. Поезд. Instagram. Занятия. Это уже слишком. Марина вновь закрыла глаза, словно это могло помочь ей вытеснить из головы образы, навеянные словами Кастро. Не сработало. Они уже отпечатались в ее сознании. Она что, учитель? Аспирантка. В художественном колледже. Марин поморщилась. Сожалею. Кастро покачала головой. Уверена, это еще ни о чем не говорит. И сколько же ей лет? 24. 24 года. Художница. Аспирантка, черт ее побери. Марин вновь открыла глаза. Ее взгляд встретился с глазами детектива. Она смотрела с выражением такого искреннего сострадания, что у Марин едва не расплакалась. Немного помедлив, Кастро начала рассказывать, как ей удалось обнаружить эту историю. Она изучала сотрудников Дерека, и ее заинтересовали двое работников его фирмы в Портленде. Тогда Кастро связалась со своим знакомым копом в Орегоне, который по выходным подрабатывал детективом, и поручила ему покопаться в их прошлом. Он выяснил, что оба сотрудника имели столкновение с полицией, и обоим были предъявлены обвинения, хотя в конечном счете обвинения в обоих случаях были сняты. «И за что их задерживали?» — спросила Марин, пытаясь сосредоточиться на деталях расследования и не видеть перед мысленным образом то, как страстно целует ее мужа молодая девица. Одного за драку в баре, другую обвинили в нападении на соседку. «Другую?» «Очевидно, они не ладили». По губам Кастро промелькнула легкая улыбка. Все началось с того, что одна обвинила другую в краже керамических садовых гномов. Далее Кастро рассказала, что ее помощник из Портленда оказался возле отеля, где остановился Дерек. И тогда случайно заметил, как муж, известный ему Марин, выходит из боковой двери с неизвестной женщиной. Заинтересовавшись, он решил немного последить за ними. Они отправились ужинать в популярную таверну Генри в районе Пёрл-Дистрикт. Пёрл-Дистрикт — пешеходный торговый район Портленда, переоборудованный из старой фабрики. Услышав последние слова, Марин вновь поморщилась. Эта таверна была одним из ее любимых местечек. И они с Дереком, бывая раньше в Портленде, ужинали там хотя бы раз. Там делали отличный коктейль «Маргарита с манго» и потрясающе готовили кальмаров. А к обалденно вкусной темпуре, щедро приправленной молотым перцем и морской солью, подавалась изрядная порция соуса аюли с халапеньо. Аюли — соус из чеснока и оливкового масла. Халапеньо — сорт стручкового перца. «А зачем вообще ваш помощник потащился к этому отелю?» Марин пыталась выкинуть из головы образ мужа, угощавшего любовницу жареными кальмарами. Вряд ли он стал бы заказывать там их обычные закуски. Он просмотрел записи телефонных звонков того сотрудника, которого полиция задерживала за драку в баре, и обнаружил 10-минутный разговор с номером из отеля «Монако». Решил проследить за этим отелем, а когда увидел, что Дерек вышел с незнакомой особой, сделал снимки и отправил их мне. Кстати, зацепка с отелем оказалась ложной. Выяснилось, что Шурин сотрудника, фанат баскетбола, приехал в город на игру Blazers, и они просто обсуждали планы встречи. Portland Trail Blazers — американский профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Национальной баскетбольной лиге. Как раз Шурин и звонил ему из своего номера. На экране появилось новое фото. Парочка в ресторане. Дерек что-то весело говорил, взметнув руки в выразительном жесте. Его любовница смеялась. Перед каждым из них стояла по коктейлю. Классический для Дерека традиционный аперитив. Даже если б Марин не знала этого коктейля, то его с головой выдавал апельсиновый ломтик. А любовница предпочла нечто розовое под зонтиком. Может, клубничный дайкири? Да, они закусывают грёбаными кальмарами. Больше всего Марин удивила острота собственного потрясения, когда она, наконец, осознала данность измены, несмотря на то, что уже чувствовала ее, даже знала о ней на каком-то подсознательном уровне. При всей своей отстраненности она многое замечала. Скоро у них с Дереком 20-летие свадьбы. И хотя она занималась самолечением, попивая вино почти каждый вечер, осознавала, как изменилась их семейная жизнь. Дело не только в том, что они давно не занимались сексом, или что Дерек стал все чаще и чаще уезжать по работе, причем на длительные сроки, а в том, то когда он бывал дома, то их все равно разделяла эмоциональная трещина. И к настоящему времени она достигла едва ли не континентальных размеров. «Я не отправила вам письмо вчера вечером, потому что мне захотелось сначала копнуть поглубже. Ведь я понимала, какие у вас могут возникнуть вопросы». Давно, смочив пересохшее горло очередным глотком воды, Марин опустошила бутылочку. Кастро выбросила ее в мусорную корзину около стола и поставила перед ней новую воду. «Минимум полгода, насколько я могу судить». Кастро опять начала что-то печатать на клавиатуре компьютера. «Полгода? Уже полгода? Значит, не просто интрижка. Отношения более серьезные». Марин глубоко вздохнула, осознав весомость проблемы. Куда же, черт возьми, она смотрела целых 6 месяцев, раз ничего не заметила? Ну, конечно, не на драгоценного мужа. Ее отвлекало стремление выжить, и терзали мысли об их пропавшем ребенке, как и любую мать в ее положении. Фото из ресторана исчезло с экрана, и Марин попыталась настроиться на получение еще одной эмоциональной ножевой раны. Но появилась не очередная фотография, а какая-то электронная таблица. Записи телефонных звонков Дерека. Кастро быстро прокрутила страницы, где она уже выделила каждый случай появления телефона этой любовницы. Либо как инициатора, либо как получателя звонка. Они мелькали на экране яркими желтыми полосами. Судя по всему, эти двое находились в постоянном контакте. С тех пор, как появились телефонные записи, прошло 6 месяцев. Я могла бы копнуть еще дальше, но к этим сведениям пришлось бы получать доступ более сложным путем. Да и эти звонки удалось просмотреть лишь потому, что у вас с мужем общий мобильный аккаунт. Марин не собиралась спрашивать, как Кастро вообще получила доступ к записям. На их первой встрече в прошлом году она дала предельно ясные инструкции. «Загляните в каждую щелку. Не оставляйте камня на камне. Следуйте за каждой зацепкой, куда бы она ни вела, невзирая на звание и лица». Она ожидала... Нет, она требовала полной прозрачности. Марин хотела знать все, что сможет обнаружить частный сыщик. Кастро ответила, что она может это сделать, но предупредила, что ее методы нетрадиционны. Чем меньше Марин будет знать о том, как ведется расследование, тем будет лучше. А потом добавила, что клиентам не всегда нравятся ответы, и что иногда с оставшимися без ответа вопросами легче жить, чем с правдой. И вот она, правда. Муж, с которым Марин прожила почти 20 лет, развлекается с молодой красоткой. Уже, черт возьми, как минимум 6 месяцев. Ее пересохшее горло соднило, словно по нему прошлись наждачной бумагой. Марин открыла вторую бутылку воды. Раньше Дерек посещал фирму в Портленде раз в месяц. Теперь стал уезжать каждую неделю. И частенько задерживается там на несколько дней. Его компании предоставляют билеты на игры Blazers. Запнувшись, добавила она, словно это все объясняло. То есть как-то оправдывала, что он почти перестал бывать дома. И внезапно, в приступе своеобразного мазохизма, спросила: «У вас есть еще фотографии?» Кастро вновь щелкнула кнопкой мыши, и экран заполнила очередная фотка. Дерек держал в объятиях эту тощую аспирантку. На лицах обоих милые улыбки. И снова Марин кольнула ощущение того, что она видела эту девицу раньше. Ей редко приходилось задумываться о таких деталях, ведь она владеет 3 салонами, которые посещают 1000 клиентов, причем большинство из них — женщины. Возможно, любовница Дерека как раз одна из тех, кто заходил сделать стрижку или маникюр. Это смутное ощущение, однако, рассеялось, прежде чем она сумела выловить из глубин памяти нужные образы. Новости настолько ошеломили Марин, что она даже лишилась способности реального восприятия внешности своей соперницы. От одного взгляда на нее становилось тошно. Она не могла толком рассмотреть женщину, чтобы решить, красива ли она, или понять, что именно привлекло ее мужа. К тому моменту, как Марин начала что-то понимать, к горлу подступила тошнота, и пришлось быстро переключаться на самого Дерека. А взглянув на него, она увидела лишь его улыбку и то, с каким выражением он взирал на свою любовницу. Так он не смотрел на Марин уже давно. Если быть точной, то 486 дней. И снимки получились четкие, полноцветные, хотя она скорее ждала бы зернистых и размытых черно-белых фоток. Все не так, как она себе представляла. В фильмах частный детектив, уставший старикан, циничный, одинокий, в мятом дешевом костюме снабжал вас плохими новостями о супружеской измене в виде напечатанных фотографий, доставленных в желтоватом официальном конверте. В реальности частным детективом стала женщина примерно одного возраста с Марин, вполне привлекательная, в обтягивающих синих джинсах и стильном пиджаке. На ее пальце не поблескивало обручальное кольцо. Но в наше время это ничего не значит. Кастро частенько поглядывала на кольцо Марин, как и любая другая женщина. 10 назад Дерек обновил ее обручальное кольцо. И теперь Марин носила на пальце бриллиант в 5 карат изысканной огранки Ашера. Огранка Ашера — ступенчатая огранка, имеющая форму, приближенную к восьмиугольнику. В то время такой размер казался разумным. Большинство женщин их социального круга имели бриллианты того же или даже большего размера. Но здесь, в маленьком офисе, с его простецкими желтыми стенами и цветами в горшках, где в крошечном аквариуме плавала одинокая рыбка, а на экране компьютера красовались фотографии Дерека и его любовницы, ее кольцо воспринималось как издевательство. Огромное, вульгарное, дорогое. Но разве не к этому всегда стремилась Марин? Чтобы все знали, как хорошо они живут, какая у них удачная и счастливая — это слово ей теперь особенно ненавистно — семья. У нее возникло желание снять чертово кольцо с бриллиантом и кинуть его в аквариум. Ее глаза обжигали подступившие слезы, и она, отчаянно моргая, пыталась загнать их обратно. Смотрела на фото Дерека и его любовницы, но видела сквозь слезы лишь размытое изображение, бессмысленный хаос цветов и форм. «Я должна ответить», — внезапно заявила Кастро. Оторвав взгляд от экрана компьютера, Марин увидела в руках у детектива мобильник, хотя и не слышала никакого звонка. «Простите, я скоро вернусь». Дверь офиса закрылась. Марин не слышала, как она говорит в приемной, где стоял стол секретарши, но не было самой секретарши. Чуть погодя, она догадалась, что не было никакого звонка. Кастро просто дала своей клиентке немного времени прийти в себя или, если ей нужно, выплеснуть свою ярость. Очень любезно с ее стороны. Но Марин не собиралась давать волю чувствам. По крайней мере, не сейчас. У нее хорошо получалось притворяться. Она знала, что сможет сдерживать свои чувства, пока не вернется домой, а уж там, без посторонних глаз. Позволит себе выплеснуть все эмоции, запивая таблетки вином. Марин стала слишком самоуверенной. Это единственное объяснение. Особенно, когда родила Себастьяна, после 4 сложных раундов ЭКО. Ей было дано слишком много денег, слишком много успеха, слишком много любви от мужа и ребенка. Поэтому, видимо, Вселенная решила исправить дисбаланс изобилия, забрав то единственное, что имело для нее значение — ее сына. Началось чувственное оцепенение. И Марин порадовалась ему. Она знала по опыту, что люди не способны долго терпеть сильную эмоциональную боль. Со временем чувства начинают притупляться. Таков способ выживания организма. И он дает не столько облегчение, сколько отсрочку. Боль вернется. Марин прочувствует каждую ее унцию позже. И, ощутив всю ее глубину, быстро, пока мучительная обида не стала смертельной, разбавит ее ксанаксом с бутылочкой Каберне Совиньон. Дверь кабинета вновь открылась. «Я вернулась». Кастро заняла свое место. Марин заметила, причем не в первый раз, насколько она стройна. У нее должно быть 4-й, а может, даже 2-й размер. Размеры соответствуют российским 42-му, 40-му. Марин никогда не была настолько худенькой, даже в 16 лет, когда страдала от булимии. Детектив пристально взглянула на нее. Марин знала, что выглядит прекрасно, и задумалась, не осуждает ли ее за это Кастро. Может, она считала, что после новости об измене Дерека Марин более пристала сейчас истерично психовать, чем стойко держаться. Ей хотелось бы понравиться Кастро. Но Марин хотелось также, чтобы она понимала, а не жалела ее. Она всегда с трудом воспринимала проявляемую к ней жалость, особенно от других женщин. С другой стороны, жаждала от них справедливого признания ее заслуг. Она подозревала, что корни такого отношения к жизни тянулись от ее матери, до самой смерти, оставшейся с ней крайне строгой. «Я собрала для вас небольшое досье, если захотите взглянуть на него, когда вернетесь домой», — сообщила Кастро, печатая что-то на клавиатуре. «И только что отправила его на вашу электронную почту». Через пару секунд смартфон Марин завибрировал. Вытащив его из кармана, она убедилась, что письмо благополучно прибыло. Открыла его и скачала. Все в порядке, получила. Я хочу быть честной с вами. Детектив выглядела огорченной впервые с момента их знакомства. Получив эти фотографии, я сомневалась, стоит ли мне сообщать о них вам. Ведь вы наняли меня для другого дела. Но я подумала, что вы, вероятно, Уже знаете об этом романе? В общем, не хотелось попасть в неловкое положение. У вас и так хватает проблем. Вы поступили правильно. Я же с самого начала откровенно просила вас сообщать мне все, что вам удастся обнаружить. Не беспокойтесь. Я предпочитаю знать. Как раз неизвестность меня уже достала. Ладно. Кастра облегченно вздохнула. Так я и подумала. Марин заметила, что детектив глянула на часы. Должно быть, на сегодня они закончили. Допив вторую бутылку воды, она потянулась за своей курткой. Ее движения были несколько заторможенными, как в замедленной съемке. Эмоциональное потрясение выбивает человека из привычной колеи. «Еще один момент, прежде чем вы уйдете», — мягко произнесла Кастра. «Может, сейчас самое время пересмотреть наши цели?» «Что вы имеете в виду?» — помедлив спросила Марин, положив куртку на колени. «Мои цели не изменились. На нашей последней встрече я сообщила вам, что повторила все расследования, проведенные полицией 16 месяцев назад. И никто в ваших внутренних или внешних социальных кругах не вызвал ни малейших подозрений. Я проанализировала данные всех бывших и нынешних сотрудников Дерека, его деловые контакты, ваших сотрудников, ваши деловые контакты и весь список ваших клиентов за год до исчезновения Себастьяна. Записи с рыночной видеокамеры тщательно изучили два независимых криминалиста, нанятые мной лично. Ничего нового не всплыло. Прошло уже больше года, а у нас нет никаких новых зацепок. Марин подумала, что догадалась, к чему клонит частный детектив, и быстро взяла себя в руки. Полиция, Сиэтла и ФБР провели всесторонний поиск. В течение 2 часов фотография их сына появилась во всех местных новостях. А уже на следующий день посвященное ему сообщение о пропавших детях стало популярным в Фейсбуке и Твиттере. Через несколько дней это дело привлекло к себе внимание всей страны, что вызвало обвинение в классовости и элитарности, поскольку власти, как представлялось, придавали делу Мачадо особое значение. Но ни Марин, ни Дерек не могли за это извиняться. Почему бы не использовать все имевшиеся у них преимущества? Какой смысл иметь деньги и влиятельных друзей, если те не могут помочь в случае необходимости? Они отчаянно пытались найти своего сына. Любые родители поступили бы так же. Кастра пристально следила за ней. И Марин заставила себя сосредоточиться. «Я не хочу зря тратить ваше время и деньги, но чувствую, что мы пришли к такому моменту, где я могу сказать вам...» Кастра вздохнула и опустила руки на колени. «Я понимаю, что мои слова покажутся вам бессмысленными и, вероятно, мучительно несправедливыми. Но в большинстве случаев подобные похищения как раз не имеют личных связей. Господи Иисусе!» Марин терпеть не могла такие обобщения. То же самое говорили ей в полиции. И доктор Чен тоже так говорил. Но от того, что похититель мог быть посторонним, легче не становилось. Совсем не легче думать, что ее 4-летнего ребенка похитили только потому, что тот оказался в непосредственной близости от неведомого психопата. Но Марин ничего не ответила Ванессе Кастро. Она держала себя в руках. Ведь частный детектив просто делает свою работу. «У нас есть еще более 2500 неиспользованного предварительного гонорара. И я более чем готова продолжать поиски. Но думаю, что в данный момент вы, возможно, захотите рассмотреть. Мы еще не закончили!» Пылкая сила голоса Марин удивила их обеих. Ее горло больше не пересыхало. Она снова стала похожа на саму себя, решительную и властную, настоящую леди-босс, как выразилась бы Сейди. Мы ни на шаг не продвинулись в поисках. И я хочу, чтобы вы продолжали искать. Их взгляды скрестились. Лицо сыщицы оставалось непроницаемым и спокойным, но Марин могла представить, как та усиленно пытается прочитать ее мысли. Однако Кастра молчала. И с каждой секундой весомость сказанного ею раньше только увеличивалась. «Ванесса», — нарушив молчание, с надрывом произнесла Марин. «Пожалуйста, Ванесса!» Прежде она не называла частного детектива по имени. Кастра вновь глянула на ее кольцо. Если сейчас она одинока, то раньше, видимо, была замужем. Марин интуитивно почувствовала это. Вероятно, у нее есть дети. Это Марин тоже почувствовала. Матери узнают друг друга. По отпечатавшихся на их лицах усталости, уязвимости и своеобразной покровительности. Марин вдруг захотелось отдать детективу свое чертово кольцо. Пусть только она продолжит поиски. «Я понимаю, что вы не можете обещать мне положительные результаты. И я никогда не ожидала этого. Просто мне необходимо, чтобы вы пообещали делать все возможное, все, что в ваших силах». Марин уже полностью вошла в роль босса, говоря с детективом так, как могла бы говорить с одним из своих сотрудников. С тем, кто весьма ценен, но, возможно, нуждается в небольшой мотивации. «Кстати, что касается этого романа. Какого типа особа спит с моим мужем? Чего она реально хочет? Дерек не знаменитость, но достаточно часто мелькает в СМИ. Мы оба мелькаем. Ей должно быть известно, кто мы и что потеряли. По-моему, стоит копнуть ее прошлое. Я понимаю, что вы не можете посвящать моему делу все ваше время», подавшись вперед, добавила Марин. «Разумеется, у вас есть и другие клиенты. Но когда вы сможете, когда у вас будет время, мне необходимо знать, что кто-то продолжает искать моего сына. Если вам нужно больше денег, то всегда пожалуйста». Голос Марин задрожал. Она снова стала матерью, а не боссом или клиенткой. Она смущенно слышала, как дрожит ее голос. Казалось, она просто умоляла Кастра, теряя контроль над собой. Да, она готова была умолять ее. Но если вы действительно чувствуете, что исчерпали все возможности, то у меня не будет выбора, кроме как найти другого детектива и начать все заново. Пожалуйста, Ванесса, не вынуждайте меня делать это. Прошу вас. И если Ванесса Кастра сейчас скажет, что исчерпала все свои способы поиска, то Марин не знала, сможет ли пережить ее отказ. Когда полицейские в прошлом году заявили, что они сделали все возможное, то это было практически так же опустошительно, как изначальная потеря Себастьяна. Она знала, каковы статистические данные о пропавших детях. Знала, что большинство из них умирает через несколько часов после исчезновения. Она все понимала. Но если Кастра бросит поиски, то значит, она считает Себастьяна умершим. А если он умер, то умрет и Марин. «Марин, я буду продолжать поиски, пока вы сами от них не откажетесь». Детектив также впервые назвала ее по имени. Опять же, она как будто прочитала мысли клиентки. И Марин возблагодарила Бога за то, что нашла именно ее визитку. Ванесса Кастра оказалась самым подходящим человеком для таких поисков. Возможно, единственным человеком. «Я обещаю, договорились? Я не прекращу поиски, пока вы не отмените их. И я обещаю, что ваше дело останется приоритетным в моей работе. Не беспокойтесь об этом. Мы всегда будем искать его. Я отлично понимаю вас и всецело поддерживаю». Марин с облегчением откинулась на спинку кресла. Ее глаза вновь обожгли слезы. И все-таки она не позволила им пролиться. Ее ноги слегка дрожали, когда она поднялась с кресла, и ей лишь со второй попытки удалось натянуть куртку. Она знала, что, добравшись до своей машины, даст волю слезам, но порадовалась, что удалось не расплакаться в офисе. Она мысленно простилась с рыбкой, вильнувшей своим большим ярким хвостом перед тем, как спрятаться за пластиковыми водорослями. Кастро проводила ее в небольшую, скудно обставленную приемную. Они пожали друг другу руки. У Ванессы крепкое рукопожатие, добрая улыбка. В любой другой ситуации эти две женщины могли бы стать подругами. Именно такого человека Марин могла бы пригласить на банкет женщин-предпринимателей. Она возглавляла этот комитет. Кастро помедлила в приемной, явно желая что-то еще добавить. Марин могла быстро уйти или дождаться заключительных слов детектива. Она решила, что будет невежливо сразу сбежать, и задержалась в дверном проеме. «Простите, мне жаль, что так получилось с вашим мужем». При всей благожелательности эти слова разозлили Марин. Чего ради она извиняется? Почему женщинам вообще это свойственно? Кастро ведь поведала ей не о каком-то своем ужасном поступке. Она доложила о том, что узнала о любовнице мужа своей клиентки. Не она ведь обманула Марин, обманул Дерек с 24-летней аспиранткой. И тем не менее прощение просила именно Ванесса Кастро. Может, это формальные или утешительные слова, но, черт возьми, Марин до тошноты устала от женщин, терзавшихся из-за того, в чем они не виноваты. Ей самой осточертело извиняться в том, в чем сама она не виновата. Но она не поделилась с Ванессой Кастро своим раздражением. Эту тему они смогут обсудить в другой раз. Спокойно поблагодарив детектива, Марин вышла из офиса и, уже спускаясь по лестнице, почувствовала, как ее начало потряхивать. К тому времени, когда она села в машину, ее душу раздирал безмолвный вопль. Она чертовски разъярилась. И эта ярость, словно горячий воск, затвердев, покрыла защитной оболочкой все самые сентиментальные, мягкие и уязвимые части ее души. Марин порадовалась нахлынувшей злости. Прошло много времени с тех пор, как она испытывала такой гнев. Пусть же гнев, наконец, возобладает над печалью. За последние 486 дней скорби удалось сбить ее с ног, ослабить, запутать, подвигнуть на нежеланные и несвойственные ей поступки. Ярость же, с другой стороны, поможет ей покончить с дерьмовой жизнью.